Глава 38. Впрочем, умбарская жизнь Тангорна, как легко догадаться, отнюдь не сводилась к одним лишь любовным переживаниям. Следует заметить, что профессиональные обязанности барона накладывали вполне определенный отпечаток на его отношения с Элвис. Поскольку Таня двусмысленно дала ему понять, что осведомлена об оборотной стороне его деятельности, барон решил поначалу, что его подруга неким образом связана с умбарской секретной службой. Опровержение тому он получил довольно досадным для себя образом, когда дважды дарил ей информацию, прямо предназначенную для передачи коллегам, и оба раза информация не прошла. Причем во второй раз закупорка канала едва не сорвала тщательно спланированную операцию. «Как ты думаешь, Элли, неужели я настолько неинтересен вашим службам, что их люди даже не попросили тебя приглядывать за мной?» «А чего же? Конечно, попросили. Сразу, как только ты вернулся. С чем пришли, с тем и ушли. А у тебя тут же возникли неприятности». «Ничего серьезного, Тан, не бери в голову, прошу тебя». «Может, тебе стоило согласиться хотя бы для виду?» «Нет, я не желаю, ни для вида, никак. Понимаешь, чтобы стучать на того, кого любишь, надо быть высокоморальным существом с глубоким чувством гражданского долга. А я всего лишь продажная девка, мне такое недоступно. Ладно, давай закончим с этой темой». Это открытие навело барона на мысль самому использовать необозримые связи Элвис для сбора информации, но не секретной, упаси Господь, а вполне открытой. Дело в том, что их с Грагером занимали не столько боевые корабли нового поколения, закладываемые на верфях республики, или состав умбарского огня, загадочной зажигательной смеси, используемой при осадах и морских сражениях, сколько такая проза жизни, как обороты караванной торговли и колебания цен на продовольствие на рынках Умбара и Барад-Дура. Весьма интересовали барона и новейшие технические достижения. Они теперь во все большей степени определяли лицо мордорской цивилизации, всегда вызывавшее у него самое искреннее восхищение. Удивительно, но факт. Именно полулюбительская команда Фарамира, а члены ее, надо заметить, не состояли на государственной службе и за все годы не получили из гондорской казны ни гроша, интуитивно пришли к тому стилю работы, что стал характерен для разведок лишь в наши дни. Общеизвестно, что сейчас едва ли не всю разведывательную информацию, в том числе и наиболее серьезную, добывают не лихие тайные агенты, увешанные микрофотоаппаратами и бесшумными пистолетами, а аналитики, прилежно роющиеся в газетах, биржевых сводках и иных открытых материалах. Пока Тангорн вникал, следуя рекомендациям Элвис, в деятельность умбарских финансистов, в сравнении с ней магия Белого Совета выглядела просто детской игрой в чижик. Грагер, ставший на это время купцом второй гильдии Альгораном, основал в Кханде компанию, которая занялась поставками в Мордор оливкового масла в обмен на продукты тамошних высоких технологий. Торговый дом Альгоран и Ко процветал, четко отслеживая конъюнктуру на местном рынке сельхозпродукции. Фирма постоянно расширяла свое участие в импортных поставках продовольствия и на некоторое время сумела даже монополизировать импорт фиников. Правда, самолично посещать свой барад-дурский филиал глава компании избегал. Он не имел оснований полагать, что в мордорской контрразведке служат одни лопухи, не знающие своих обязанностей. Однако в его положении этого и не требовалось. Место полководца не в первых рядах атакующих, а на пригорке в отдалении. Результатом этой деятельности стал 12-страничный документ, известный ныне историкам как «Меморандум Грагера». Сведя в единое целое тенденции к увеличению нормы прибыли от караванной торговли, как ее отслеживали биржи Умбара и Барад-Дура, появление в мордорском парламенте серии протекционистских законопроектов, инициированных аграрным лобби, реакция на резкий рост себестоимости местного продовольствия и добрый десяток иных факторов, Грагер с Тангорном доказали с непреложностью математической теоремы импортозависимый по продовольствию Мордор не в состоянии вести сколько-нибудь продолжительную войну. Он намертво завязан на караванную торговлю с соседями, которая, как легко догадаться, абсолютно несовместима с военными действиями, а потому больше всех озабочен поддержанием мира и стабильности в регионе и, следовательно, не представляет никакой угрозы для Гондора. С другой стороны, безопасность торговых путей для Мордора – вопрос жизни и смерти, так что тут он будет действовать предельно жестко и, возможно, не вполне обдуманно. «Если у кого-то возникнет желание заставить Мордор воевать, – заключили разведчики, – то нет ничего проще. Достаточно начать терроризировать караваны на Итиленском тракте». Фарамир в специальном докладе довел эти соображения до Королевского совета Гондора. Очередная его попытка доказать с фактами в руках, что пресловутая мордорская военная опасность не более чем миф. Совет по обыкновению выслушал доклад со вниманием, ничегошеньки не понял, а в качестве резолюции адресовал принцу давно уже привычный набор попреков и назиданий. Они вкратце сводились к тому, что, во-первых, джентльмены чужих писем не читают, а во-вторых, ваши шпионы вконец обленились и совершенно не ловят мышей. Затем меморандум Грагера был отправлен в архив, где и пылился вместе со всеми прочими докладами Фарамировой разведслужбы до тех пор, пока не попался на глаза посетившему Минас Тирит Гэндальфу. Когда началась война, в точности по расписанному ими сценарию, Тангорн с ужасом понял, что это его рук дело. «Мир есть текст, парень. Все в точном соответствии с твоими художественными вкусами. Ты чем-то недоволен?» Деревянно ухмыльнулся Грагер, нетвердую рукой разводя по стаканам очередную порцию не то текилы, не то еще какого-то самогонного пойла. «Но ведь мы ж с тобой писали другой текст, совершенно другой». «Что значит другой?» «Текст, эстет ты мой ненаглядный, существует лишь во взаимодействии с читателем. Каждый человек пишет свою собственную историю принцессы Эллендейл. А уж чего там хотел сказать сам Эль-Руфин, не имеет ровно никакого значения. Выходит, мы с тобою сочинили настоящий художественный текст. Раз читатели...» Тут резидент покрутил пальцем где-то в районе уха, так что не понять было, кого он имеет в виду. Королевский ли совет или некие истинно высшие силы. «Сумели прочесть его вот таким непредсказуемым образом. Мы их предали. Нас с тобой разыграли в темную, как младенцев, но это не оправдание. Мы их предали!» Вновь повторил Тангорн, оцепенело вглядываясь в мутновато-ядовитую глубину стакана. «Это точно не оправдание. Ну что, вздрогнули?» Он не мог уже сообразить, который день длится их запой. Благо, ни на какой службе они себя более не числили. Начали сразу, едва лишь прослышавший о войне глава торгового дома Аль-Гаран примчался, загоняя коней в умбар, и узнал от него подробности. Странно, но, будучи порознь, они еще кое-как держались, а тут глянули друг другу в глаза и поняли, разом и окончательно, конец всему, что им было дорого. И погубили это дорогое они своими собственными руками. Два благонамеренных идиота. И был кошмарный, тошнотно-перегарный рассвет, когда он очнулся от кувшина ледяной воды, бесцеремонно вылитого на него Грагером. Грагер был точь-в-точь прежний, стремительный и уверенный, а его налитые кровью белки и многодневная щетина казались деталями не слишком удачного камуфляжа. «Подъем!» — сухо сообщил он. «Мы снова в деле. Нас вызывают в Минас Тирит лично доложить Королевскому совету о перспективах сепаратного мира с Мордором. Естественно, срочно и совершенно секретно. Черт, меня дери, может быть, еще что-то можно исправить». Его Величество Денетор достаточно прагматичный правитель, и ему, видать, эта война тоже нужна, как щуке зонтик. Они трудились над документом 3 дня, без сна и еды, на одном кофе, вложив в эту работу всю душу и все свое мастерство. Ошибиться по второму разу они не имели права. Это действительно был шедевр. Сплав неумолимой логики и безошибочной интуиции, основанной на блестящем знании Восхода и изложенной великолепным литературным языком, способным тронуть любое сердце. Это была дорога к миру с предметным описанием опасностей и подвохов, подстерегающих на этом пути. Уже направляясь в порт, он улучил минутку, чтобы заскочить к Элвис. «Я тут ненадолго отлучусь, Гондор, так что не скучай». Та побелела и вымолвила едва слышно. «Ты ведь уходишь на войну, Тан. Мы расстаемся надолго, а скорее всего навсегда. Неужели ты не мог хотя бы проститься со мной по-человечески?» «С чего ты взяла, Элли?» — искренне изумился он. Пару секунд колебался, а потом махнул рукой и раскололся. «Сказать по правде, я затем и еду, чтобы остановить эту идиотскую войну. Клянусь тебе чертогами Валинора». «Ты уходишь воевать», — безнадежно повторила она. «Я знаю это, наверное. Что ж, я буду молиться за тебя, и, пожалуйста, ступай. Не стоит сейчас на меня глядеть». А когда их корабль миновал уже угрюмые штормовые побережья Южного Гондора и вошел в устье Андуина, Грагер пробормотал сквозь зубы. «Представляешь, прибываем мы в Минас Тирит, а там делают большие глаза. Кто вы такие, ребята? Какой королевский совет? Вы в своем уме? Это, наверное, шутка какая-то. Никто вас не звал и не ждет. Тот-то будет смеху». Но это была никакая не шутка, а ждали их действительно с нетерпением. Прямо на пристани Пеларгира. Барон Грагер и барон Тангорн, вы арестованы. Так задешево купить лучших разведчиков заката могли только свои.